Глава 9. Маргарита Юлиановна поправила пепельную прядь волос, потом потерла переносицу двумя пальцами. Она устала. Реально устала за последнее время. Эта гонка с партнерами, эти новые сделки и особенно невероятно интересное предложение от одного заграничного инвестора заставили ее сидеть допоздна, проверяя его подноготную. Она привыкла никому не доверять и все делала сама. Который час? Засиделась. Настенные часы показывают 20:00. Обычно в это время она уже занималась йогой, потом уделяла время своему лицу, принимала ванну и неизменно ложилась спать до полуночи. В кресле затекло все тело, надо размяться. Забыла вставать каждые 15 минут. О своем возрасте она думать не любила и не хотела. Делала максимальные усилия, чтобы чувствовать себя, если не на 30, то хотя бы на 40. В приоткрытое окно дул весенний ветерок, к вечеру еще становилось прохладно. Она накинула на плечи шаль ручной работы и отпила холодный чай. Чай был с травами и успел настояться, приобретая горьковатый вкус. Но ей нравилось. Она любила его и холодным. Очень хорошо тонизирует. Постепенно ее заполняло ощущение раздражения. Слишком все гладко проходит. Наверняка где-то есть проблема, и она потом выплывет. И вообще у нее последнее время такое чувство, будто она ничего не контролирует. Она, Салтыкова Маргарита, вдруг ощутила себя отброшенной в сторону. Отогнала мысли о сне. Сегодня ей нужно максимально сосредоточиться, чтобы завтра огласить новый план на совещании, где будет ее сын. Сын, который оттеснил ее в сторону и, можно сказать, отобрал все бразды правления, раз за разом доказывая, что он более состоятелен, чем Маргарита в делах фирмы. А она не хотела быть в стороне. Не собиралась на пенсию, она хотела продолжать управлять Салтоком. Он был всей ее жизнью. Корпорация, которая отобрала у нее лучшие годы жизни, отодвинула на задний план все, что могло интересовать девушку, а затем и женщину. Строительство отелей, ресторанов, фешенебельных спальных районов. Салток был огромным синдикатом, который работал как в своем государстве, так и в странах ближнего и дальнего зарубежья, владел огромным количеством недвижимости. И когда сверстницы Маргариты бегали на свидания, она изучала финансовый план Салтока вместе со своим дедом. Мужа ей выбрал дед. Она не возражала и выполнила бы что угодно, что могло пойти на пользу компании. Александр ей даже не нравился, и видела она его мельком несколько раз. Зато он безумно влюбился в рыжеволосую, голубоглазую женщину, у которой в глазах сверкали адские амбиции и, кажется, отщелкивали цифры. Фамилию она менять не стала. Более того, настояла на том, чтобы и сын носил фамилию Салтыков. Муж прогнулся и сам стал Салтыковым. Лучше иметь мужа подкаблучника, чем прогибаться под кого-то. Так решила Маргарита и относилась к супругу только как к человеку, который поддерживает статус замужней женщины. Он очень скоро привыкнет к тому, что всегда будет на последних ролях, пусть и член команды, и владелец акций, но кто-то второстепенный. С отдельной спальней, в которую жена приходит только тогда, когда считает нужным, а точнее раз в месяц, когда по ее подсчетам должна быть овуляция. Она хотела иметь сына, бредила этим. Наследника, влиятельного, властного, похожего на деда. Имя выбрала еще задолго до рождения, которое спланировала вплоть до самой даты родов. И родила четко в тот день, когда и хотела, 14 апреля. Через месяц она должна была ехать на конференцию в Китай. У нее тогда была цель — вывести Салток на международный уровень, подавить конкурентов и стать гигантом в своей нише. Сын стал ее навязчивой паранойей, ее единственной и фанатичной любовью. Но так как любить Маргарита Юлиановна умела специфически, то и сын для того, чтобы быть любимым, должен был соответствовать критериям. И он соответствовал. Но тем, что хотела его мать. Властный, жесткий, пробивной уже с детства, он никогда не прогибался под мать. А еще дед оставил своеобразное завещание, которым окончательно выбил почву из-под ног. Она не ожидала от него такой подлянки. Но дед всегда все делал по-своему и был в своем уме до самой последней секунды своей жизни. Совладельцем корпорации мой правнук станет только тогда, когда у него родится ребенок. Остепени его, этот огонь надо укротить. Иначе не видать ему Салтока. И тебе не видать. Пусть корпорацию получит Матвей, твой двоюродный брат. У него двое сыновей, и он полон амбиций. Не то, что твой сын, Рита. Да и вообще, корпорация всегда переходила в наследство по мужской линии. Твой покойный отец не умел делать сыновей. Этого она не могла допустить. Никак и никогда. Салток будет принадлежать только им. Она устранит Матвея, так, чтобы его имя, написанное в завещании, больше не угрожало ее семье. Еще одних Салтыковых не должно быть. Авария, и вот уже семья прорядилась. А потом и несчастный случай с племянниками. Постепенно остались только одни Салтыковы. Это она и ее сын Владислав. Знакомства и связи позволили замять дело с несчастным случаем, когда двое молодых парней вдруг упали с крыши многоэтажного офисного здания. Коллективное самоубийство. Следователь Тимофеев тогда был не совсем сговорчив, пока ему не предложили интересную сумму с интересным количеством нулей. Служитель закона прикрыл следствие, использовал версию с самоубийством, принудительно засунул мать-близнецов в психушку. Тогда Салтыкова пережила не самые лучшие дни в своей жизни, потому что у такой женщины было немало врагов и недоброжелателей, готовых свергнуть королеву с трона. А так как Владислав еще не владелец компании, то все могло окончиться очень плачевно для Салтока. Этого она никогда не допустит. У Салтыковой была своя экстрасенс, гадалка, ведьма, можно сказать. Она предсказывала удачные дни, делала расклад на картах, подсказывала, как убрать соперников и конкурентов. Сарита. Она утверждала, что является потомственной цыганкой и гадалкой. У Маргариты не было причин ей не верить, так как Сарита связана с их семьей очень давно. Это она подсказала Салтыковой, что нужно найти нищебродку со смазливой физиономией, дать денег и купить у нее ребенка для сына. Маргарите идея пришлась по вкусу. Она ужасно не хотела, чтобы сын женился на ком попало, притом в молодом возрасте. Она планировала его жизнь по часам и по минутам, и пусть он не поддавался дрессировке, но она уже решила, кто станет его женой и когда. А вот ребенок нужен прямо сейчас, чтобы завещание вступило в силу. И она нашла ее. Провинциальную дурочку, которой срочно нужны деньги. Удачный вариант по всем параметрам. Вариант, который не доставит проблем. Так она думала. И ошиблась. Нищебродка стала самой огромной проблемой Салтыковой. Разозлившись, она тогда избавилась от цыганки, лишила ее квартиры, отобрала все деньги, драгоценности, машину и вышвырнула на улицу без копейки. Высадила на вокзале в том, в чем была одета. И ей было наплевать, когда ей вслед раздалось хриплое «Будь ты проклята». Цыганку нашли мертвой на следующий день. Ее зарезали на вокзале и сняли сережки. Единственное, что осталось от подарков богатой благодетельницы. Я за столом сидел, а сам ни о чем думать не мог. Меня срывало домой. Нет, не к себе в дом, а к ней, туда, где есть она. Туда, где пахнет ее телом, ее кожей, ее волосами. Меня снова повернуло на ней. Снова оторвало голову до такой степени, что я чувствовал себя как под наркотой, и едва отдалялся от нее, ломка начиналась. И слова ее проверить хотел, что искал встреч. Никто не запрещал. И я, мать ее, ждал, всегда ее ждал, подсознательно, на каком-то идиотском уровне ждал. И встречи этой ждал 3 года. Сам себе никогда бы не признался, но ждал. «Фёрст, там новая сделка наклевывается. Очень выгодные условия, ознакомься. Очень крутой чел из Финляндии, готов инвестировать в корпорацию. Сделал интересное предложение. Перешли мне все, я почитаю. Уже переслал, ты что, на мейл не заходишь? А что, мать, она читала? Сказала твое мнение спросить. Готов инвестировать и выкупить 90% товара по розничной цене. При этом предлагает проценты от продажи в своих филиалах. Реально интересно. А в чем подвох? Да нет подвоха. Новый игрок на арене. Хочет поднять свои точки и имя своего бренда. Готов купить наш товар, продавать и рекламировать за свои ресурсы, делиться с нами прибылью. Ты пробил, кто это? Конечно. Биография чистейшая. Есть свой концерн в Швейцарии, в списке Forbes в первой десятке. Недавно занялся производством новой марки автомобилей совместно с Японией. Я ознакомлюсь. Давай. Как дом вообще? Как малая? Нормально. К дню рождения готовимся. 3 апреля 4 года будет. Я приглашен? Ну ты ж крестный. Как без тебя? Родня же. А то. Пошел подарок искать. Кукол любит? Обожает. Отключил звонок и откинулся на спинку рабочего кресла. Мега удобного, разве что летать еще не умеет. А так даже в кровать раскладывается. Выполнено на заказ. Люблю эксклюзивные штучки. День рождения. Не то чтоб я не думал, я думал. Но больше этим занималась моя мать. Разреши увидеть Полину. Умоляю, пожалуйста. Голос ненавистной предательницы звучит в ушах. Я уже не так категоричен. Меня не так сжигает яростью. Сучка взяла меня за яйца. Потому что никогда и ни с кем не было такого умопомрачительного секса. Так, чтобы уносило крышу нахрен. И вставал снова, едва вспомня о том, как трахал ее. Привезу на квартиру Полю. Пусть познакомится. Конечно, никто говорить не станет, что она ее мать. Просто пусть общаются. Вреда от этого не будет. «Владичек!» Дверь в кабинет приоткрылась, и я увидел лицо Регины. От раздражения тут же дернулась рука, отодвигая чашку с кофе. «Твою мать! Только ее мне сейчас не хватало. Моей грёбаной невесты, с которой у меня скоро свадьба». «Прости, дорогой». «Кто тебя впустил?» «Танечка. Она такая душечка. Я попросила ее сделать тебе сюрприз. Привезла обед из Рондоса, и заодно хочу поговорить о дне рождения твоей... Нет, нашей принцессы». Блин. Ее тарахтение уже за секунду выбесило, и захотелось открутить голову Танечке. Что я и сделаю потом, когда Регина уйдет. Я уже пообедал. Ох, как обидно. Она надула губы так, будто обед не из ресторана, она сама готовила. Можно подумать, заморала бы свои ручки. Вряд ли вообще когда-то на кухню заходила. Вспомнилась Алина, как она сегодня утром готовила завтрак в легком халатике на голое тело. И ее яичница, мать вашу, была вкуснее самого изысканного блюда. «Я насчет праздника. Мы заказали шарики, торт в виде головы куклы Барби с короной. Будет около 50 детей, около 100 гостей, клоуны и актеры. Привезут сухой лед и будет выступление на коньках. Сказка придумана и поставлена именно для Полинки. Как тебе моя идея?» Она округлила и без того очень большие глаза, захлопала ресницами размером с крылья бабочки. «Прекрасно!» «Владь!» Как же я ненавидел, когда она меня так называла. «Влад! Владичек!» «Еще лучше, мать твою, скажи «зайчик», и я вырву тебе язык и блевану!» «Тебе правда нравится?» «Нравится!» Подошла ко мне, положила руки на плечи, но я дернул плечами. «А когда будет праздник по случаю нашей помолвки?» «Я жду свое колечко. Все спрашивают». «Будет. Мне сейчас не до этого». Наклонилась к моему уху и прижалась губами к моей шее. Руки зашарили по моей груди, опускаясь к паху. «Ты давно не ставил меня на колени. Хочешь, приползу к тебе совершенно голая и сделаю все, что ты хочешь?» «Нет, не хочу. У меня даже не дернулся, когда ты тронула пальцами». «Давай поиграем в игру, Регина». «Давай!» — с восхищением воскликнула она. «Ты сейчас поедешь домой, разденешься наголо и будешь так ходить целый день». «А вечером ты приедешь?» «Возможно». «Хер там, вечером я поеду к себе домой». «Давай, Регина, мне пора работать, и передай Тане, пусть зайдет ко мне». «Хорошо. Смотри, я еду домой и буду ждать тебя совершенно голая». Умница! Тебя ждет вознаграждение. Ты мое вознаграждение. Она все же поцеловала меня в губы. Когда вышла за дверь, я вытерся салфеткой. Блин, эта идиотская свадьба нахер мне не нужна. Но мать там что-то намутила с отцом Региной. И я должен помочь слиянию двух компаний, а точнее поглощению нашей компании и их фирмы. Какая-то личная игра матери. Я с сегодняшнего дня относился к этому совершенно равнодушно. Но сейчас, как представлю это, Владичек, на протяжении нескольких лет тошнит, сука, так, что блевать хочется. Набрал номер Алины. Ответила не сразу. Точнее, не ответила. Психанул. Включил камеры дома и откинулся на спинку кресла, покручивая в руках сигару и зажигалку. Носится по кухне все в том же халатике. Что-то готовит. Порхает туда-сюда. Пробует. Солит. То залезла на стул и что-то достает из шкафчиков. Халатик задрался, и мне видны длинные стройные ноги. Обернулась. Перевожу взгляд на вторую камеру. Пришел помощник, Кирилл. Пялится на нее так, что челюсть отвисла и в паху явственно оттопырилась. Пипец. Сегодня же нахер его. Набрал свата. «Коня сегодня нахер из моего дома. Перекинь на объект, пусть в охране сидит». «Там смурфики, пусть с ними сидит. Домой ко мне перекинь Игната. А еще лучше сам за всем смотри». «Я тебя услышал. Вот и хорошо». В дверь постучалась Татьяна. Едва она вошла, то услыхала. «Уволена! Расчет получи в бухгалтерии!» Дверь закрыла с той стороны. Ее голова как появилась, так и пропала. Нахер пошла. Чтоб не впускала кого попало. Кроме того, я больше не нуждаюсь в ее минетах. Надо будет, найду новую Татьяну. Пачками резюме шлют. Не выдержал. Набрал ее снова. На этот раз ответила. Вижу ее в камере, как пальцы облизала, прикрутила огонь, и у меня в животе урчит. Хочется есть то, что она приготовила. Ответила мне, села на краешек стола, в вырезе чуть видна упругая голая грудь, и у меня снова стоит так, что яйца печат. «Привет, малая!» «Привет!» «Что делаешь?» «Ужин готовлю». «Правильно, готовь. Сегодня у нас гость будет. Оденься прилично». «Кто?» «Дочь твоя». И отключил звонок. Тут же приблизил камеру, чтобы лицо ее увидеть. А она руки к щекам прижала, глаза слезами наполнились. И какого-то хрена мне стало больно смотреть на ее слезы.